Глава 27. Хотелось бы сказать, что каждая наша миссия проходила успешно, но на самом деле все было далеко не так радужно. Мы пусть и не видели всей картины происходящего, но и собственными глазами могли наблюдать, как зашевелилось в империи все, что ранее было скрыто от глаз обычных граждан. Благодаря тому, что у нас был транспорт, да и мастера последнего приюта обеспечивали нас необходимыми сведениями, мы могли вполне быстро оказываться у точки, где обнаруживали очередную группу преступников. Обычные отряды мастеров боевых искусств уже закончились, ведь мы далеко не единственные, кто ездил по империи и помогал в, по сути, начавшейся чистке в нашем государстве. Просто в нашем регионе до этого почти не было видно участия клановых отрядов, но с каждой пройденной недели мы все чаще пересекались с ними. К сожалению, не всегда удавалось разойтись бортами, и иногда заведенные отряды сталкивались друг с другом, просто не разобравшись в происходящем. Ну и мы заработали достаточно много внутренних очков в службе имперской безопасности, и благодаря этому как отряд наемников имели возможность зарабатывать на государственных контрактах и оказывать помощь сотрудникам этой службы. В ней, как оказалось, на самом деле было не так много мастеров боевых искусств, чтобы они отказывались от помощи лояльного им отряда наемников. Тем более, мы далеко не на одной миссии доказали, что не только адекватны и в целом не гонимся за ценой контракта, но и, что важнее, можем работать в связке с самой службой имперской безопасности. При этом мы старались не допускать серьезных разрушений, чего от тех же клановых было добиться довольно сложно. Само мнение и гонор – то, что не слишком помогало им действовать эффективно. Правда, про эффектность никто возразить не мог. Благодаря тому, что по стране путешествовали клановые отряды, очень многие смогли убедиться на практике, что кланы – это действительно сила, с которой стоит считаться. Один клановый отряд мог устроить такие разрушения, что даже ракетный обстрел, скорее всего, оставил бы больше целых строений. К сожалению, так как охота в первую очередь была на темных практиков, не все так было радужно, и гибли не только они, но и охотники, которые зачастую становились добычей для темных кланов. Разумеется, их старались вытащить находящиеся рядом отряды, но не всегда это удавалось сделать. Главная проблема в том, что темные практики нисколько не гнушались использовать свои ритуалы, чтобы устроить террор вокруг, и им не важно, сколько при этом людей пострадает. Да и как мы выяснили на практике, в своих ритуалах они в том числе могут использовать клановых бойцов, которые в качестве материала могут дать им развернуться куда серьезней, если бы это были обычные люди. Тактика против таких действий нарабатывалась прямо в реальном времени. Если кланы своими наработками не слишком спешили делиться, то наши знакомые в службе имперской безопасности были совсем не против поделиться собственными выкладками. Тем более мы и сами предоставляли им отчеты о завершенных нами заданиях. «Когда мы только это начинали, я даже не думал, что все так обернется», кривясь от боли в левом боку, произнес Рью. На последнем задании ему этот бок практически вспороли причудливым мечом с тремя лезвиями вместо одного. Но ладно бы просто ранили, так на самих лезвиях находился какой-то яд, так что ни один антидот не помогал. И только благодаря Никлаусу и его клановым техникам мы смогли достаточно долго продержаться, чтобы доставить Ковача в Дадзё последний приют, где нам помогли мои наставники. Точнее, как помогли. Все это обернулось очередным уроком для меня, ведь мастер Торвар уже учила меня, как изготавливать противоядие. Но одно дело, когда тебе дают образец яда, и ты по его свойствам должен найти решение, и совершенно иное, когда у тебя на руках умирает от яда друг, и ты, к сожалению, не взял с собой меч, на котором и был, собственно, яд, убивающий его». Так что это было то еще стрессовое обучение. Но сейчас Рью шел на поправку, пусть и медленнее, чем хотелось. «Никто не думал, что масштабы всего этого будут настолько большими», — покачал я головой. «Мне больше интересно, как это все умудряются замалчивать?» Листая ленту новостей в своем телефоне, присоединилась к разговору Аллегра, которая все это время не отходила от нашего здоровяка. Его ранение здорово испугало девушку, и теперь она не собиралась долго терять его из виду, пока Рью окончательно не поправится. Сразу видно, насколько он ей дорог, но главное, чтобы это не стало проблемой во время выполнения наших задач, а то придется что-то с этим придумывать. Еще не хватало, чтобы Аллегра срывалась со своей позиции при появлении угрозы для ее парня. Впрочем, за девушкой подобное раньше не наблюдалось, и пока можно было надеяться, что и дальше подобного не возникнет. «То, в чем вы участвуете, планировалось несколько лет», — вошел в палату Рью мастер Райлин. «Так что ничего удивительного, что для того, чтобы ничего не попало в сеть, работают большие команды заранее нанятых специалистов. Весь контент, который связан с действиями кланов и темных практиков, жестко фильтруется, и ему не дают распространяться. Во всех остальных случаях все это маскируется под различные специальные операции, тем более уже появились официальные представители террористических организаций, которые берут ответственность за тот или иной инцидент. Люди так просто соглашаются повесить на себя подобные преступления, удивился я. Часть из них хочет получить славу, которую они не заслужили, пожал плечами мужчина, таинственно улыбнувшись. Ну, а часть этих людей до того момента даже не существовало. «Подставные лица», — догадалась первой Аллегра. «Да, нужно же куда-то направить ответственность за происходящее», — подтвердил мастер Райлин. «Тем более всегда лучше иметь явную организацию или лицо, на которое можно направить недовольство масс. Остальные же и так в курсе реальной подоплеки происходящего и почему это делается». «Как вообще удалось убедить темные кланы в этом всем участвовать?» – покачал я головой. «Они это делают практически с той же целью, что и мы», – ответил на это наставник. «Им необходимо, чтобы члены их кланов получили реальный боевой опыт, и в отличие от нас их удовлетворит даже гибель членов их клана. Там довольно жесткий отбор в плане личной силы, и если они погибли во время выполнения задания от клана, значит, оказались достаточно слабы для него. В такой ситуации им вообще после провала лучше не возвращаться». «Теперь хотя бы понятно, почему они так не хотят сдаваться в плен», — невесело улыбнулся Рью, вновь схватившись за свой бок. Сквозь бинты проступили капли крови, что не укрылось от взгляда мастера Райлина, который занялся перевязкой по новой. Пусть сам яд не удалось нейтрализовать, но последствия его применения все еще были видны невооруженным взглядом. Рана, нанесенная тем мечом, очень плохо заживала. Хорошо, что Ковач обладал отменным здоровьем, и для него это пусть и было неприятно, но все же не критично. Тем не менее, мы были вынуждены остаться в Дадзё до того момента, пока он полностью не придет в себя». «Они в любом случае понимают, что в плену их ничего хорошего не ждет», — вздохнул мастер Райлин, заканчивая с бинтованием парня. «Их сначала распотрошат на те знания, что содержатся в их головах, а потом либо используют в собственных целях, либо убьют, так как долго содержать темных практиков в застенках никто не решится». «Наболтались», — заглянул в палату мастер Беккер. «Раз вы уже решили передохнуть тут, то пора возвращаться к тренировкам». «Как скажете, мастер», — вежливо поклонился я ему. «И мне тоже», — не совсем уверенно показала на себя рукой Аллегра. «А тебе необходимо персональное приглашение», — удивленно посмотрел на нее мужчина. «Нет», — покачала головой девушка. «Впрочем, иного я, в отличие от своих друзей, не ждал. Какой может быть отдых, если я даже раненый продолжал проходить через тренировки, пусть и несколько упрощенные, чтобы не сильно тревожить мои раны? Просто я не стал портить настроение остальным раньше времени». Скакать на столбах, каждый из которых имеет собственную высоту, да еще и недостаточно устойчив, чтобы спокойно переносить на него вес, то еще удовольствие. Еще веселее, когда ты должен не только по ним перемещаться и при этом не упасть на песок, но и отражать нападение противника. Хорошо, что Алегре тоже приходилось не так уж легко, и она сама старалась действовать осторожно, чтобы не оступиться. Правда, это упражнение ей давалось куда лучше, чем мне. Ну, а может, разница в том, что мне закрыли глаза плотной повязкой, так что я при всем желании не мог подсмотреть за девушкой, собственно, куда я наступаю. В общем, это было очередное упражнение от мастера Беккера, который решил воспользоваться тем, что в его распоряжении есть дополнительные руки, которые он придумал, куда приспособить, чтобы меня ненароком не прибить. И в этом плане я даже был рад тому, что наставник сам не вышел против меня. Если против Аллегры у меня были хоть какие-то шансы, то мастер Беккер действительно мог в какой-то момент не сдержаться и превысить собственные ограничения. Вообще, это была общая проблема моих мастеров, и, наверное, только мастер Харонар и мастер Райлин умели лучше всего контролировать себя, а вот остальные нет-нет, да переходили на более высокий уровень сложности, стоило мне только перейти определенную грань успеха в выполнении упражнения. Сразу видно, что у моих наставников было не так много учеников, и сдерживаться им проблематично. «Да двигайтесь вы быстрее уже!» — прикрикнул на нас мастер Беккер. — Уже не первый час на этом упражнении, а прогресс минимальный. Ты же вроде клановая, так какого у тебя с координацией в пространстве? Еле удержавшись от ругательств, обратился он к Алегре. — Я стараюсь, мастер Беккер. Сквозь зубы и стараясь сохранять спокойствие, ответила Алегра. — Старается она! — цокнул языком мужчина. — «Не стараться надо, а делать! Быстрее двигай ногами, а то я уже начинаю задумываться насчет персональных тренировок для одной говорливой особы!» Несмотря на то, что Алегра сдержалась от ответной реплики, она все еще продолжала наседать на меня. В ее руках был длинный посох, который она использовала для того, чтобы сбить меня с очередного столба, ну а я, не полагаясь на зрение, должен понять, где именно она находится и куда следует двигаться, чтобы избежать попадания. Хотелось бы сказать, что и я отвечал на ее атаки, но на самом деле слишком много внимания приходилось уделять только одному перемещению в пространстве, чтобы надеяться на что-то еще. Все это здорово напрягало мозги, а уж болезненные стимуляции посохом, когда Алегра все же доставала меня, не давали расслабиться. Когда ты не желаешь ощутить новые вспышки боли, учишься довольно быстро, этого не отнять. И тем временем то, что глаза были закрыты, позволяло мне больше сконцентрироваться на энергии вокруг меня. Это дошло до меня далеко не сразу, но подобным образом я полагался на мистическую энергию, когда оказывался в темноте. Просто там действительно все эти ощущения преобразовывались в зрительный образ, который дополнял то, что я видел глазами. Здесь же последнего не было, и в то же время я не находился в абсолютной темноте. Энергия присутствовала везде. Она пронизывает мир и касается любой вещи, а значит, как и солнечные лучи касаются поверхности предметов, так и мистическая энергия может дать представление о том, что тебя окружает. Это не так легко понять и тем более осознать, но, лишившись возможности видеть, я сначала полагался на свою память, благодаря которой запомнил большинство столбов и как они расположены друг относительно друга. Да и в целом, не будь на этих же столбах Алегры, которая вынуждала меня постоянно менять свой путь, то, скорее всего, для меня это упражнение спустя полчаса было бы не таким и сложным. Я просто успел бы запомнить, где расположен каждый столб относительно другого, и не допускал серьезных ошибок. Это как зайти в знакомое тебе в мелочах помещение, даже не включая свет, в темноте пройти его, ни на что не наткнувшись, и более того, найти в конце комнаты нужную тебе вещь. Здесь же, из-за того, что девушка вносила хаос в мои перемещения, очень легко было запутаться, где же именно я нахожусь. Пару раз я довольно болезненно пролетал мимо очередного столба, просто не поняв, куда именно направляюсь в попытке избежать Алегры с ее длинным посохом. Тут же моя память спасовала, и приходилось больше полагаться на инстинкты, которые помогали удержаться на месте и не свалиться, пусть и с небольшой, но все же высоты. И вот сейчас, чем больше проходило времени на этой тренировке, тем лучше я ориентировался, уже больше полагаясь на мистическую энергию. Мне казалось, что и раньше моя чувствительность к ней была на довольно высоком уровне, а сейчас же происходило то, что мое понимание переходило на более качественный уровень. Такое развитие не могло не радовать, ведь я с каждым пройденным днем понемногу становился сильнее.